Пространственное заключение все еще может быть нарушено, если знаешь правильный метод, но гораздо труднее вырваться из временной заморозки. Когда он произнес эти слова, многочисленные пространственные клинки стремительно полетел в сторону Ячжелан и Тяньцзипинга. В следующий момент они начали соединяться и переплетаться друг с другом. Вскоре сформировалось огромное светящееся лезвие длиной в несколько сотен метров. Без каких-либо задержек, огромный клинок полоснул вниз по трем воинам секты Горы Блаженства. Нитянь остановил свой взор на Ячжелан, которая была самой сильной из троих. Шокированное выражение ее лица ничуть не изменилось. Однако, когда гигантское лезвие упало с воздуха, ее глаза внезапно засияли светом ярости. Сразу же после этого две реки вылетели из ее рукавов, прежде чем рассеяться и сформировать барьер из блестящей воды, которая окутала их троих. Сразу же после этого, Ячжелан вырвалась из пространственного заключения. Когда она подняла пальцы в воздух, образуя таинственную печать, многочисленные капли тяжелой воды Черного озера быстро вернулись к ней. Как только капли Черного озера вошли в барьер, они были поглощены им. После этого капли тяжелой воды становились все более прозрачными и сверкающими. Не только это, но и каждая капля, казалось, стала твердой и острой. Одна капля за другой, они взлетали к огромному светящемуся лезвию. Каждая капля тяжелой воды весила не меньше скалы. Громкие звуки столкновения эхом отдавались от тех мест, где капли тяжелой воды врезались в огромное лезвие. Столкновения создавали ослепительные вспышки света, который осветил темную космическую зону разрушения пространства. Огромный клинок не мог выдержать сильного удара тяжелой воды и внезапно рассыпался, превращаясь в бесчисленные светящиеся пятна, которые заполнили пустоту. Чжао Шаньлинг покачал головой. Кажется, что даже с помощью пагоды духа пустоты, все еще не так просто поймать кого-то, чья база культивирования выше моей. Нитянь заметил, что только Ячжелан, которая была на позднем этапе стадии измерения души, смогла вырваться из пространственного заключения Чжао Шаньлинга. Тяньцзипинг, который был только на среднем этапе, смог свободно передвигаться только после того, как Ячжелан отбила атаку Чжао Шаньлинга. Тем не менее, Му Бицун, которая была святой дочерью секты Горы Блаженства, все еще не могла пошевелиться. Она могла только наблюдать за битвой между Чжао Шаньлингом и Ячжелан своими широкими глазами. Даже при том, что она имела непревзойденный талант культивирования, она все еще была ограничена своей мировой стадией. Она ничего не могла сделать, кроме как наблюдать за битвой на этом уровне. Пространственное заключение было деактивировано, и полоса яркого света возобновила свое движение, вспыхнув вдаль. Однако, по мере того, как бесчисленные тонкие пространственные узоры на пагоде духа пустоты начинали двигаться и изменяться, полоса света изменила направление и начала лететь в сторону Ячжелан. Ячжелан ахнула от изумления. Казалось, что предыдущий гигантский клинок был не так смертоносен, как эта полоса света в ее глазах. Ячжелан спешно послала безмолвные сообщения Тяньцзипингу, сказав: «Он может использовать пагоду духа пустоты для манипуляции смертельными огнями, которые мелькают по всей космической зоне разрушения. Я не могу победить его здесь. Возьми святую дочь и уходи сейчас же». «Так и сделаю», — ответил Тяньцзипинг. Он знал, что безопасность Му Бицун имела первостепенное значение. Они не могли позволить, чтобы с ней что-то случилось. Поэтому он приготовился найти возможность взять ее и сбежать. Тем не менее, в тот самый момент, улыбка появилась на лице Ячжелан, и она сказала: «Он здесь». Вдалеке, сгорбленный старик стоял на золотом мече и летел к ним, как золотая молния. Чжао Шаньлинг мгновенно почувствовал неладное. Он холодно хмыкнул и сказал: «Сегодня ваш счастливый день». Как только он произнес эти слова, сфера пустоты, в которой находились он и Нитянь, превратилась в полосу света, которая выстрелила в противоположном направлении от новоприбывшего воина. Бесчисленные фрагментированные пространственные лезвия следовали вдоль них, как большой косяк рыбы. Ячжелан не могла остановить Чжао Шаньлинга. Она могла только наблюдать, как Чжао Шаньлинг уходит. Она сделала все, что в ее силах, чтобы избежать полосы смертельного света. Пережив свет, она пробормотала, покрытая холодным потом: «Кто это такой? Как он узнал о наследии мастера духа пустоты? Он даже устранил всех конкурентов, убив Хан Чигуя и Ци Чжоучина. Он даже пагоду забрал. Полагаю, он не из домена небесных границ», — сказала Му Бицун с невыразительным лицом. Только после того, как Чжао Шаньлинг ушел, она, наконец, освободилась от влияния пространственного заключения. Я не помню, чтобы был такой мастер пространственной магии, как он, тем более в домене небесных границ. Выражение лица Ячжилан переменилось. Если он не из домена небесных границ, значит ли это, что он из более развитого домена? Тянь Цыпинг кивнул. Похоже на то, поскольку пагода духа пустоты признала его, он наверняка далеко не самый слабый противник. Я полагаю, что только более продвинутый домен может создать такого мощного воина. Сгорбленный старик прибыл на своем золотом мече. Он раздраженно спросил, кто этот человек, почему у него пагода мастера духа пустоты. Ячжилан гневно ответила, да черт его знает, он уничтожил всю команду, которую мы послали туда, и убил Цичжоучина из вашей секты. И чего вы ждете? Яростно спросил сгорбленный старик. Пагода духа пустоты уже признала его своим хозяином. Так как мы в зоне космического разрушения, кто может остановить его, если он захочет уйти? Ответила Ячжилан. Пусть это и был риторический вопрос. Услышав эти слова, глаза сгорбленного старика расширились от шока. Он уже получил полный контроль над пагодой духа пустоты. Если бы нет, то стало бы я стоять здесь и так острить по поводу воина среднего этапа стадии измерения души? Гневно ответила Ячжилан. Кто бы мог подумать, что, хотя обе наши секты планировали и готовились годами, кто-то другой набросится и заберет добычу. Угрюмым тоном ответил старик. Глава 670. Властелин всех миров. Глава 670. Домен небесных границ действительно мощная область. Тот факт, что другой эксперт стадии измерения души пришел им на помощь, является достаточным доказательством этого. Иногда людям приходится учиться выбирать битву. С этими словами Чжао Шаньлинг манипулировал своей сферой пустоты, покидая поле битвы на полной скорости. Всего за один вздох они преодолели десятки тысяч метров. Удивленный, Нитянь спросил. Пришел еще один эксперт стадии измерения души. Чжао Шаньлинг слегка кивнул. Да, причем не просто воин стадии измерения души, а воин позднего этапа. Два эксперта позднего этапа стадии измерения души и один воин среднего этапа. Даже я не смог бы победить их всех одновременно. К тому же, мы не знали, будет ли у них подкрепление. Поэтому разумно было бы избежать этого непредсказуемого риска и уйти. Затем, с усмешкой, он добавил. В любом случае, мы оба получили целое состояние от этого путешествия. Мы уже получили то, зачем мы пришли. Просто мы не нашли вход в домен небесных границ, сказал Нитянь. Я думаю, тебе все-таки придется найти способ, сказал Чжао Шаньлинг. Я получил координаты пространственных разломов, через которые пришли секта трех мечей и секта горы блаженства. Однако, как я и говорил, наверняка эти разломы охраняются. У этих сект патриархи уже давно на стадии домена пустоты. Мы можем легко погибнуть в бою с ними. Нитянь кивнул, соглашаясь с ним. Пройдет не так много времени, прежде чем информация о Чжао Шаньлинге распространится по всему домену небесных границ. Секта трех мечей и секта горы блаженства, несомненно, захотят забрать пагоду. Если бы они осмелились пойти в их домен сейчас, то им, вероятно, пришлось бы столкнуться с несколькими экспертами стадии домена пустоты. Чжао Шаньлинг был только на среднем этапе стадии измерения души. Даже с помощью пагоды духа пустоты, он не смог бы убежать от таких воинов. Брови Чжао Шаньлинга поднялись, и он с улыбкой спросил. «Ах, да, ты проверил содержимое шести колец, которые я тебе дал. Эти шесть колец владения принадлежали шести экспертам стадии измерения души. Бьюсь об заклад, в них много бесценных сокровищ. Тебе бы лучше ими воспользоваться». Только услышав эти слова, Нитянь вспомнил про кольца. Ранее он был поглощен очищением и расширением своего духовного моря чрезвычайно богатой духовной энергией неба и земли, и, таким образом, не имел возможности изучить содержимое этих колец владения. Теперь измерение мастера духа пустоты уже рассыпалось, а они двое отправились в путь домой. Пройдет еще некоторое время, прежде чем они прибудут в домен падающих звезд. Он мог потратить это время, чтобы изучить эти кольца владения и посмотреть, есть ли духовные материалы и инструменты, которые будут ему очень полезны. Эти шесть воинов стадии измерения души были хрупкими как бумага, пока они находились в измерении мастера духа пустоты. Им, наверное, было очень обидно осознавать, что они умрут. С этими словами Чжао Шаньлинг глубоко взглянул на Нитяня. «В этот раз ты мне очень помог. Без твоей помощи я бы не смог получить пагоду духа пустоты. Без Нитяня, его, вероятно, постигла бы та же участь, что и Ци Чжоучина, и Хан Чигуя. Он был бы убит либо Лян Хао, либо энергичными юниорами из секты Горы Блаженства. Теперь, когда он получил пагоду Духа Пустоты, он был уверен, что сможет сделать еще один шаг в своем развитии в течение короткого времени, перейдя на поздний этап стадии измерения души. С помощью пагоды Духа Пустоты он даже почувствовал, что продвижение к домену пустоты больше не было просто мечтой. Потирая подбородок, он пробормотал: «Если подумать, ты просто моя счастливая звезда. Да и вообще, ты помог далеко не только мне. Хуаму и Вуцзи получили плоды жизни благодаря тебе. Теперь их больше не беспокоит проблемы с продолжительностью жизни. Также из-за тебя Донгли получила плод жизни для Донг Ванглинга, и ее собственная сила значительно увеличилась». Нитянь усмехнулся и сказал: «Если ты хочешь поблагодарить меня за то, что я сделал, то ты можешь защитить меня после того, как мы вернемся в домен падающих звезд». Чжао Шаньлинг от души улыбнулся. «Конечно, само собой разумеется. Пока патриарх Небесного Дворца не перешел на стадию домена пустоты, тебе некого бояться в домене падающих звезд. Теперь, когда в моем распоряжении пагода Духа Пустоты, Сяи больше не сможет представлять для меня никакой угрозы. Конечно, это в значительной степени благодаря тебе. Кажется, что, ведя с тобой дело, люди всегда получают свои преимущества». Пока они болтали, сфера пустоты продолжала свой путь. Чжао Шаньлинг казался намного увереннее на обратном пути. Особенно теперь, когда у него была пагода Духа Пустоты. Он больше не опасался смертоносных огней, которые вспыхивали время от времени. Всякий раз, когда вспышка света промелькивала близко к ним, он менял ее направление с помощью пагоды Духа Пустоты. Полностью расслабившись, Нитянь достал 6 колец владения и начал изучать их содержимое. Чем дальше он шел, тем сильнее улыбался. Содержимое этих колец экспертов стадии измерения души заставило его глаза расшириться. Все они были наполнены большим количеством духовных нефритов. Кроме того, внутри были всевозможные духовные материалы, таблетки и духовные инструменты. «Взгляните на этот духовный инструмент, старейшина Чжао». С этими словами, он вынул маленький серебряный молоток и показал его Чжао Шаньлингу. «Я чувствую слабые колебания души, исходящие от этого молота». Чжао Шаньлинг, похоже, совсем не удивился. Взглянув на него, он сказал: «Это сокровище класса связующих душ, приписываемое Грому. Вполне естественно, что мощные секты, такие как секта Трех Мечей и секта Горы Блаженства, имеют возможность создавать свои собственные духовные инструменты класса связующих душ. Этот молоток должен иметь большую ценность». Нитянь достал колокольчик и сказал: «Посмотрите на это». Когда он встряхнул его, он почувствовал сильные колебания ветра. Чжао Шаньлинг рассмеялся и сказал: «Это духовное сокровище с атрибутом ветра. Сокровище класса связующих душ трудно найти в домене падающих звезд. Почти каждое сокровище класса связующих душ является сокровищем крупной секты, но, по-видимому, в домене небесных границ все по-другому». С все более яркой улыбкой, Нитянь достал еще один духовный инструмент и сказал: «А как насчет этого меча? Ах, это тоже сокровище класса связующих душ. Кажется, это духовный меч Ци Чжоучина. У него атрибут энергии металла». Чжао Шаньлинг, казалось, был счастлив за Нитяня. Он добавил: «Ты получил такое большое состояние от этой поездки в космическую зону разрушения. У тебя уже есть сокровище класса связующих душ. Я боюсь, что люди в домене падающих звезд сойдут с ума, если узнают, что у тебя есть так много сокровищ. У многих крупных сект есть только одно или два сокровища класса связующих душ, и то они находятся в распоряжении патриархов и их приближенных. Секта Бога Пламени, которую Сяи построил в одиночку, имеет ограниченную резервную силу. У них вообще ни одного подобного оружия. Тем не менее, у тебя есть не только доспех драконьего пламени, но и 3 других сокровища класса связующих душ. Если бы ты был на стадии измерения души, ты бы легко смог создать свою собственную секту». Нитянь обрадовался его словам и достал другие предметы на оценку Чжао Шаньлинга. В большинстве случаев Чжао Шаньлинг мог сказать ему, что это за предметы и сколько они стоят. По словам Чжао Шаньлинга, почти все духовные материальные и духовные средства имели большое значение. Так как они были из коллекции экспертов стадии измерения души, было вполне естественно, что все они имели огромную ценность для воина стадии Великого Неба. Когда они летели через пустоту, Нитянь показал Чжао Шаньлингу предметы, которые он не узнавал, и Чжао Шаньлинг объяснял ему их ценности и варианты применения. Время пролетело быстро. Спустя неизвестное количество времени, Чжао Шаньлинг и Нитянь, наконец, вернулись к пространственному разлому, через который они пришли в эту космическую зону разрушения пространства. «Хорошо, пора возвращаться домой». С этими словами Чжао Шаньлинг мелькнул в пространственном разломе вместе с Нитянем. Глава 671. Властелин всех миров. Глава 671. На вершине огромного серовато-коричневого потухшего вулкана в измерении безграничного запустения, Чжао Шаньлинг появился из воздуха, схватив Нитяня за руку одной рукой. Освободив Нитяня, он глубоко вздохнул, а затем с улыбкой сказал: «Прошло 4 года, наконец-то я вернулся». Судя по всему, несмотря на то, что он очень хотел покинуть домен падающих звезд, у него действительно были эмоциональные связи с этим куском земли. В ночном небе сияли яркие звезды, похожие на глубины океана. Во всем этом районе стояла мертвая тишина. Стоя на вершине одного из потухших вулканов, Нитянь смотрел вдаль и не мог увидеть ни одного живого существа. Он мог видеть только потухшие вулканы, которые уже давно исчерпали свою силу. Хаем, его брови поднялись, когда он проницательно обнаружил, что в цветке Диаити звезд родилась необычная сила, которая пустила корни в нижней части его вихря звездной энергии. Между тем, холодный свет звезд начал струиться с небес. Каждый из цветков растения открылся, как будто они становились все более энергичными, купаясь в звездном свете. После тщательного изучения, он к своему удивлению обнаружил, что цветок девяти звезд тихо направляет звездный свет в свои цветы. Его глаза загорелись. Какого черта? Впоследствии он объяснил странное явление Чжао Шаньлингу. Цветок девяти звезд не показывают каких-либо особенностей, когда он впервые пустил корни в моем духовном море. Однако теперь, когда мы вернулись в измерение безграничного запустения, он начал самостоятельно направлять звездную энергию с небес. Чжао Шаньлинг задумался, прежде чем сказать: «Цветок девяти звезд, должно быть, был очень слаб или находился в спящем состоянии, когда ты впервые его получил. Как тяжело раненый воин Ци, он не мог показать свою силу в таком плохом состоянии. Теперь, когда он восстановил свою силу в твоем духовном море, он снова начал демонстрировать свою силу. Если он может самостоятельно направлять звездную энергию с небес, почему бы тебе не попытаться направить звездную энергию от звездных камней и посмотреть, заберет ли он у тебя переработанную звездную энергию? Хорошая идея». С этими словами Нитянь достал несколько звездных камней и активировал свое заклинание фрагментарных звезд, поглощая звездную энергию. В следующий момент, его глаза загорелись. Он обнаружил, к своему удивлению, что эффективность его направления звездной энергии от звездных камней значительно улучшилась. Не только это, но он также обнаружил, что когда он активировал заклинание фрагментарных звезд, яркие звезды на небесах также, казалось, находились под влиянием заклинания. Звездная энергия текла со всех сторон, вливаясь в его вихрь звездной силы. Вслед за этим начала накапливаться звездная роса. Как и сказал Чжао Шаньлинг, цветок девяти звезд не впитал ни одной капли звездной росы. Затем ему пришло в голову, что измерение мастера духа пустоты было уникальным местом, которое было изолировано от этой звездной реки. У него не было доступа к звездам. Возможно, это было причиной, почему цветок девяти звезд был вынужден поглощать звездную энергию, чтобы использовать ее для восстановления. Теперь, когда он вернулся в нормальный мир, цветок девяти звезд, который уже восстановил свою силу, имел новый источник энергии. Бесчисленные сияющие звезды в бескрайней звездной реке. Глядя на накапливающуюся звездную росу, на лице Нитяня постепенно появлялась улыбка. Он не ожидал, что проблема, которая беспокоила его в течение длительного времени, разрешится после его возвращения. Насколько он заметил, существование цветка девяти звезд в его духовном море могло значительно улучшить его эффективность направления энергии звездных камней и звезд в глубинах небес. Благодаря этому, эффективность его культивирования звездной энергии улучшится в несколько раз. С этого момента, его развитие звездной энергии будет быстрее, чем его развитие других типов энергии. Один только этот навык великолепен, пробормотал Нитянь. Неудивительно, что могущественные эксперты Древнего Дворца Фрагментарных Звезд искали их по прибытии в домен падающих звезд. Цветок девяти звезд, несомненно, может дать мощный толчок воину, который использует звездную энергию. Это как дать тигру набор крыльев, сделав его идеальным убийцей. Наблюдая, как он от души улыбается, Чжао Шаньлинг сказал: «Что я тебе говорил? Я же сказал, что таинственные растения, такие как цветы девяти звезд, будут показывать свои любопытные особенности с течением времени». Нитянь несколько раз кивнул, находясь вне себя от радости. Чжао Шаньлинг махнул ему рукой и сказал: «Ладно, ладно, у тебя будет достаточно времени, чтобы культивировать в будущем. По моим расчетам, прошло 4 года с тех пор, как мы попали в эту космическую зону разрушения. Нам лучше выяснить, произошли ли за это время какие-либо серьезные изменения в домене падающих звезд». С этими словами Чжао Шаньлинг создал пространственный разлом и потащил в него Нитяня. Вскоре они появились перед великолепным вулканом, где находилась штаб-квартира фракции инструментариев. У подножия вулкана стоял ряд каменных павильонов. Они обычно использовались в качестве временных резиденций для посетителей из других сект. Так как фракция инструментариев неразрывно связана с ковкой оружия, ее постоянно посещают самые могущественные воины и кузнецы. Стоя на бесплодной земле алого цвета, лицо Чжао Шаньлинга стало мрачным, когда он осмотрел каменные павильоны издалека. Ледяной свет появился в его глазах, когда он прищурился. «Это действительно странно. Здесь нет учеников фракции инструментариев. Вместо этого, эти здания охраняются некоторыми учениками секты Грозовой Горы. Может ли быть, что секта Грозовой Горы уничтожила фракцию инструментариев за время нашего отсутствия? Это кажется маловероятным. Лэй Чжэнью из секты Грозовой Горы имеет ту же базу культивирования, что и мой старший боевой брат. На что он полагался, чтобы захватить фракцию инструментариев?» Нитянь также был удивлен. Учитывая силу секты Грозовой Горы, они вряд ли смогли бы захватить фракцию инструментариев. «Не волнуйся», — сказал Чжао Шаньлинг. «Кто-то идет. Я поймаю его и спрошу об этом». Нитянь мог сказать, что он разозлился. Он знал, что у Чжао Шаньлинга еще осталось чувство сопричастности к фракции инструментариев. В конце концов, фракция инструментариев вырастила его и сделала тем, кем он был сегодня. Тот факт, что он установил надгробие в своей тайной долине и что он был наполнен сожалением, стоя перед ним, доказал, что у него все еще были чувства к своему мастеру и фракции. Несмотря на то, что он угрожал Цибайлу и заставил его встать перед ним на колени, признать, что он был неправ, и отказаться от должности главы фракции инструментариев, теперь, когда они выиграли, он не требовал выполнения последнего условия. Кроме того, после продолжительного разговора с Чжэнь Хуэйлань, он в конце концов согласился запечатать 6 пространственных разломов в измерении раскола пустоты. Все это указывало на то, что, хотя фракция инструментариев считала Чжао Шаньлинга предателем и убийцей, в глубине души, он все еще считал себя членом фракции инструментариев. Прямо сейчас, он был взбешен, увидев, что секта Грозовой Горы охраняет здание его фракции. Чжао Шаньлинг быстро схватил Нитяня и улетел вдаль. В мгновение ока они остановились прямо перед учеником секты Грозовой Горы. Чжао Шаньлинг поймал его за воротник и спросил ледяным тоном: «Где все ученики фракции инструментариев?» Молодой человек, казалось, возвращался в штаб-квартиру фракции инструментариев из заброшенного города. Вскоре после этого, его выражение лица изменилось, когда он узнал Чжао Шаньлинга и Нитяня. «Чи Чжао Шаньлинг, Нитянь», несмотря на то, что его поймали, он говорил с высоко поднятой головой. И Чжао Шаньлинг, и Нитянь присутствовали на конвенции победы, которая проходила на просторной площади секты Грозовой Горы, поэтому ученики их секты хорошо запомнили их. Они забрали все самые ценные предметы, которые были получены у аутсайдеров под пристальным взглядом толпы, что оставило очень глубокое впечатление на учеников секты Грозовой Горы. Однако, хотя человек уже признал Чжао Шаньлинга и Нитяня, он еще занимал жесткую позицию. «Отпустите меня!» – закричал он. «Времена изменились. Вы не можете делать все, что вы хотите в домене падающих звезд. Мы, секта Грозовой Горы, управляем доменом падающих звезд. Если ты такой умный, отпусти меня и пойдем со мной к нашим старейшинам, чтобы ты мог вернуть ценности, которые ты захватил много лет назад». Чжао Шаньлинг улыбнулся, как будто он был удивлен словам этого человека, затем он повернулся к Нитяню и сказал: «Я не могу поверить, что юниор небесной стадии на самом деле посмел говорить со мной так. Интересно, что придает ему смелости и уверенности». С этими словами, клочок сознания души, который был пронизан пространственной энергией, вылетел из глаз Чжао Шаньлинга и выстрелил прямо в душу молодого человека. Так как это место не было измерением мастера духа пустоты, Чжао Шаньлинг мог свободно использовать свою духовную энергию и энергию души. Столкнувшись с таким юниором, ему даже не нужно было мучить его ради информации. Он мог просто заглянуть в его душу и узнать все через его воспоминания. Клочок души Чжао Шаньлинга мелькало взад и вперед в сознании человека, проверяя его воспоминания. В очень глубоком смысле, он быстро извлек необходимую информацию из воспоминаний человека. Как только информация прилетела ему в голову, лицо Чжао Шаньлинга стало еще более мрачным. Парень умер через несколько секунд после того, как клочок души Чжао Шаньлинга покинул тело парня. Глядя на великолепный вулкан, который принадлежал фракции инструментариев, Чжао Шаньлинг сказал: «Он говорил правду, Нитянь. Секта Грозовой Горы действительно стала правителем домена падающих звезд. В эти годы, когда нас не было, в домене падающих звезд произошли потрясающие, сотрясающие небеса, опрокидывающие землю изменения. Мощные секты из домена небесных границ пересекли звездную реку и достигли нашего домена». Глава 672. Властелин всех миров. Глава 672. Чжао Шаньлинг начал рассказывать о произошедшем. Год назад, древний звездолет прибыл в домен падающих звезд после долгого путешествия через звездную реку. Это был звездолет из клана Лей, который находился в домене небесных границ, и клан Лей был подчиненным кланам секты Божественного Пламени, которая была одной из восьми основных сил в домене небесных границ. Клан Лей послал эксперта раннего этапа стадии домена пустоты, который возглавил это путешествие в домен падающих звезд. Вскоре после их прибытия, они обнаружили, что многие заклинания секты Грозовой Горы были идентичны заклинаниям их клана. Этот воин раннего этапа стадии домена пустоты затем посетил секту Грозовой Горы и спросил Лэй Чжэнью об основателе их секты. Именно тогда он понял, что основатель секты Грозовой Горы была старейшиной их клана. Тысячи лет назад старейшина клана Лэй покинул пределы домена небесных границ, чтобы исследовать звездную реку. Однако она так и не вернулась. Кто бы мог подумать, что он случайно попала в домен падающих звезд и пустила здесь корни. Это была та старейшина, которая единолично основала секту Грозовой Горы. Узнав об этом, секта Грозовой Горы немедленно признала свое происхождение, решив стать подчиненной сектой клана Лэй. Позже, клан Лэй выбрал измерение безграничного запустения в качестве места, куда они могли привести секту Божественного Пламени. Как одна из самых мощных сект в домене небесных границ, секта Божественного Пламени управляла несколькими измерениями. Поняв, что в домене падающих звезд существует только 9 измерений и нет ни одного эксперта стадии домена пустоты, клан Лей планировал, что секта Божественного Пламени возьмет под контроль домен падающих звезд и сделает эти 9 измерений колониями. Таким образом, клан Лей будет вознагражден за столь значительный вклад. Секта Божественного Пламени, несомненно, создала бы филиал в домене падающих звезд. Так как большинство учеников секты Божественного Пламени практиковали заклинания, связанные с пламенем, измерение безграничного запустения стало бы идеальным местом для создания еще одной ветви. По этой причине клан Лей изгнал фракцию инструментариев из их штаб-квартиры. Так как на стороне клана Лэй был эксперт стадии домена пустоты и он поддерживался грозной сектой Божественного Пламени, фракция инструментариев была вынуждена покинуть измерение безграничного запустения. После общения с сектами в измерении небесного пламени, фракция инструментариев переместилась в место в горном хребте Алого Пламени, где они построили свою новую штаб-квартиру. Между тем, домен падающих звезд и домен небесных границ были разделены бесконечной звездной рекой. Было непросто привести могущественных экспертов секты Божественного Пламени в домен падающих звезд. В этот момент члены клана Ли искали подходящие места между двумя доменами, чтобы создать пространственные порталы телепортации. Они надеялись, что с достаточным количеством порталов телепортации они вскоре смогут связать эти два домена. Клан Лей уже послал сообщение всех сект в домене падающих звезд, что не пройдет много времени, прежде чем связь будет установлена. В то время, секта Божественного Пламени создала филиал в измерении безграничного запустения. Как и клан Лей, каждая крупная секта и клан в домене падающих звезд станет подчиненной секты Божественного Пламени, которые они будут отдавать дань каждый год. Даже при том, что почти каждая секта и клан в домене падающих звезд были озлоблены этим фактом, их руки были связаны. В конце концов, Эксперт стадии домена пустоты из клана Ли был беспрецедентной силой, так как патриарх Небесного Дворца еще не перешел на стадию домена пустоты. Никто не смел противостоять клану Ли. Даже если патриарх секты Небесного Дворца перейдет на стадию домена пустоты, это ничего не изменит, так как клан Ли обладал поддержкой секты Божественного Пламени, которая была еще более могущественной. Секта Божественного Пламени имела нескольких экспертов стадии домена пустоты, некоторые из которых были даже на позднем этапе стадии. Секта Божественного Пламени была гораздо мощнее сект в домене падающих звезд. Он стал неподъемным грузом для домена падающих звезд. В этот момент пустынный город также контролировался кланом Лей. Секта Грозовой Горы, которая подчинялась клану Лей, теперь обладала пустынным городом в качестве своей штаб-квартиры. Секта Грозовой Горы стала главным представителем клана Лей в домене падающих звезд. Несколько сект, которые были дружелюбны с сектой Грозовой Горы, как секта Небесных Просторов, уже ясно дали понять, что они будут готовы принять секту Божественного Пламени как своих повелителей, когда прибудут могущественные эксперты секты Божественного Пламени. Тем не менее, еще больше сект все еще колебались и не сделали никаких заявлений. Эксперт стадии домена пустоты распространил слух, что к тому времени, как люди из секты Божественного Пламени прибудут, он хотел бы, чтобы все эксперты стадии души по всему домену падающих звезд пришли и выразили им свое уважение. Те, кто откажутся это сделать, будут изгнаны из домена падающих звезд вместе с их сектами. Теперь, когда ни одна секта или клан не осмелились бросить вызов клану Лей, секта Грозовой Горы, наконец, изменила свою судьбу. Их ученики стали еще более высокомерными и неразумными, чем ученики Небесного Дворца. Ученики секты Грозовой Горы делали все, что им нравилось во всех девяти измерениях, совершенно не сдерживаясь правилами. Даже Чжао Лафэн из Небесного Дворца предостерег своих учеников от конфликтов с ними. Услышав о текущей ситуации, лицо Нитяня стало мрачным, и он сказал: «Неудивительно, что он осмелился говорить так высокомерно, даже после осознания того, кто вы. Пока мы искали способ попасть в домен небесных границ, он сам пришел к нам домой. К тому времени, как связь между доменом падающих звезд и доменом небесных границ будет установлена, я боюсь, что весь домен падающих звезд станет колонией секты Божественного Пламени. Все в домене падающих звезд должны будут следовать прихотям секты Божественного Пламени». Когда Чжао Шаньлинг щелкнул пальцем, юниор из секты Грозовой Горы, на котором он только что использовал поиск души, немедленно превратился в кровавый туман. Должно быть, он был в ярости. В противном случае, он бы не вымещал свой гнев на трупе мужчины. Он холодно смотрел в направлении фракции инструментариев, прежде чем дернуть головой в направлении пустынного города и сказать: «Секта Божественного Пламени, я не могу поверить, что они на самом деле посмели изгнать фракцию инструментариев. Я рассчитаюсь с ними после перехода на стадию домена пустоты. Нитянь, я потрачу некоторое время на изучение пространственных заклинаний, которые я получил от мастера духа пустоты. Сначала мне нужно перейти на поздний этап стадии измерения и измерения души. Теперь, когда ты узнал о ситуации, тебе лучше быть более осторожным и научиться анализировать действия. Так как клан Лэй обосновался в измерении безграничного запустения, и здесь их эксперт раннего этапа стадии домена пустоты, вероятно, здесь я не могу культивировать. Я собираюсь провести некоторое время в измерении раскола пустоты и выяснить кое-что, как только я войду на поздний этап. Как насчет тебя? Куда ты хочешь отправиться? Я тебя подброшу. Сначала я хочу посетить Хуэму. Я пообещал, что отдам разбитую кристальную пушку духовному кондору, фракции инструментариев и клану Донг. После короткой паузы он добавил: кроме того, духовный кондор хорошо информирован. Я хочу спросить их о прибытии секты Божественного Пламени. Чжао Шаньлинг кивнул: хорошо, я отведу тебя в измерение вечной мерзлоты. Тогда ты сможешь найти Сюаньке, и он покажет тебе штаб-квартиру кондора. С этими словами он создал пространственный разлом и привел Нитяня в свою тайную крепость в измерении безграничного запустения. В момент, когда они появились в горной долине, Чжао Шаньлинг яростно выругался: черт, пространственные барьеры, которые защищали тайную крепость, исчезли, обнажив всю горную долину. Секретный портал телепортации Чжао Шаньлинга также исчез. Казалось, кто-то обнаружил его и забрал. Не только это, но и каменное тело Чжао Шаньлинга, установленное для его мастера, была сломана, ее части смешались со скалами вокруг. Чжао Шаньлинга охватила ярость. Должно быть, это дело рук клана Лэй. Пространственные барьеры, которые я использовал, чтобы изолировать это место, должны были быть в состоянии предотвратить обнаружение этой области воинами стадии измерения души. Человек, который обнаружил его, должен быть на стадии домена пустоты и выше. Клан Лэй искал в измерении безграничного запустения плоды жизни. Их эксперт стадии домена пустоты, должно быть, нашел это место во время поиска. Я могу жить с тем фактом, что они забрали мой портал телепортации, но они даже сломали стелу моего мастера. Я никогда не прощу такого поступка. Расплата наступит в тот день, когда я войду на поздний этап стадии измерения души и полностью усилю пагоду духа пустоты. Даже секта божественного пламени не сможет их спасти. По-видимому, он был взбешен, увидев, что стела его мастера разрушена. Можем ли мы по-прежнему покинуть измерение безграничного запустения без этого портала? Спросил Нитянь. Чжао Шаньлинг сделал глубокий вдох, чтобы успокоиться, прежде чем говорить с высокомерным выражением. Не волнуйся. Пагода духа пустоты имеет много чудесных применений. Даже без этого портала, я все равно смогу доставить тебя в измерение вечной мерзлоты. Просто нужно еще немного поработать. Вот и все. Пагода духа пустоты вылетела из его бровей. Сразу после этого, несравнимо интенсивные пространственные колебания заполнили весь регион. Многочисленными пространственные лезвия вылетели из пагоды духа пустоты, образуя большой светящийся пространственный разлом. Пока Чжао Шаньлинг закрывал глаза, его духовная энергия и энергия души безумно вливались в пространственный разлом. Несколько мгновений спустя он вздохнул и с облегчением и сказал: «К счастью, мой секретный портал в измерение вечной мерзлоты все еще не тронут. С этим порталом и пагодой духа пустоты мы все еще можем отправиться туда». С этими словами он схватил Нитяня и втянул его в светящийся пространственный разлом. В следующий момент они появились в его другом портале, в измерении вечной мерзлоты. Указав путь в секту ледяного павильона Нитяню и дав ему несколько советов, он телепортировался в измерение раскола пустоты через тот же портал. Глава 673. Властелин всех миров. Глава 673. В холодном измерении вечной мерзлоты всюду виднелись ледники. Чистые белые снежинки падали с неба, как крошечные цветы. После ухода Чжао Шаньлинга, Нитянь вызвал духовный инструмент полета. Это был охотник за солнцем, инструмент, который он получил от Хан Чигуя из секты Горы Блаженства. Поскольку он был в коллекции Хан Чигуя, то это означало, что это наверняка был необычный инструмент. Он казался даже более продвинутым, чем молниеносный челнок Хуаму. Чжао Шаньлинг давно уже стер печать Хан Чигуя. Поэтому, как только Нитянь ступил на борт и послал в него пучок психического сознания, таинственная связь была установлена между ним и духовным инструментом. Как только мысль вошла в его разум, охотник за солнцем немедленно расцвел ослепительным светом, а затем выстрелил вдаль. Одна покрытая льдом гора за другой вспыхивала позади него, когда охотник за солнцем путешествовал на полной скорости в снежном небе. Час спустя охотник за солнцем прибыл в штаб-квартиру секты ледяного павильона. Она находилась в самом сердце океана. Многочисленные ледники торчали со дна океана, простираясь на тысячи метров ввысь, словно огромные ледяные мечи. В центре ледяного кольца находился заснеженный остров. В каждой части острова стояли высокие павильоны из камней и льда. Ледники, которые окружали остров, продолжали излучать ледяную энергию, образуя полупрозрачный и сверкающий барьер, который окутывал обширную территорию. Охотник за солнцем Нитяня должен был остановиться перед барьером. Вскоре несколько учеников секты ледяного павильона полетели к нему на радужной молнии, которая была сделана фракцией инструментариев. Когда они приблизились, они закричали: «Кто там?» Когда они подошли достаточно близко, один из учеников секты ледяного павильона глубоко взглянул на Нитяня, прежде чем воскликнуть: «Старший брат Не, Сюань Юэ», сказал Нитянь. Сюань Юэ была одета в чистое белое боевое одеяние и выглядела как цветок, выросший на леднике. Ее ясные яркие глаза загорелись, когда она воскликнула: «Это действительно ты!» Как младшая сестра Сюаньке, Сюань Юэ также была основным учеником секты ледяного павильона. Однажды она встретила Нитяня в зеленом бамбуковом лесу. Она была одной из красавиц, которые там побывали. С искренней улыбкой Нитянь спросил: «Где твой брат?» Вместо ответа на его вопрос, Юэ Сюань спросила: «Ты же не ушел с этим маньяком, этим Чжао Шаньлингом, Нитянь, ходят слухи, что он отвез тебя в зону космического разрушения и ты с тех пор исчез. Многие подозревали, что он уже убил тебя. Мы отправились в космическую зону разрушения, да, объяснил Нитянь, но старейшина Чжао человек слова, и он не пытался убить меня. Ученики секты услышали их разговор и начали в один голос. Старший брат Не, это Нитянь, тот самый Нитянь. Их глаза были полны восхищения и уважения, когда они смотрели на Нитяня. Казалось, они все считали Нитяня своим кумиром. Сюань Юэ повернулась назад, чтобы быстро взглянуть на штаб-квартиру секты Ледяного павильона, прежде чем она сказала: «Пойдем со мной, старший брат Не». Вместо того, чтобы отвезти его на остров, где находилась их штаб-квартира, она отвела Нитяня к одному из ледников, окружавших его. Добравшись до места на полпути вверх по леднику, она достала талисман, сделанный из холодного льда, и прижалась к морозной скале. Сразу после этого распахнулась дверь, и Сюань Юэ указала Нитяню войти внутрь. Тем временем она сказала своим спутникам: «Вы можете вернуться, но никому не говорите, что видели старшего брата Не». Несколько юношей кивнули, прежде чем вернуться на остров, где находилась штаб-квартира секты Ледяного павильона. Нитянь с удивлением спросил: «Почему ты так осторожна?» «Я пришел попросить твоего старшего брата отвезти меня в штаб-квартиру духовного кондора». Полупрозрачный и сверкающий барьер появился вслед за ними, запечатывая вход в пещеру. Как занавес из полупрозрачного жемчуга, он, казалось, был в состоянии звукоизолировать пещеру. «Люди из клана Лэй сейчас в нашей штаб-квартире», — сказала Сюань Юэ. «Как много ты знаешь об изменениях, которые произошли в домене падающих звезд, пока тебя не было, старший брат Не?» Выглядя довольно смущенным, Нитянь сказал: «Я слышал, что мощный клан из домена небесных границ прибыл на древнем звездолете сюда». Со слабым вздохом Сюань Юэ сказала: «Правильно, клан Ли изгнал фракцию инструментариев, захватив измерение безграничного запустения. Они даже послали сообщение, что каждый эксперт стадии измерения души в домене падающих звезд должен прийти отдать дань уважения, когда прибудут люди из секты Божественного Пламени. В последнее время люди из секты Грозовой Горы показывают воинам клана Лэй все измерения, чтобы обозначить доступные варианты выработки драгоценных материалов. 2 недели назад Лэй Цзе, внук Лэй Чжэнью, показал воинам Ция из клана Лэй измерение вечной мерзлоты, и вскоре воин Ция из клана Лэй обнаружил залежи ледяных кристаллов. С помощью специального детектора он обнаружил ледяную кристаллическую эссенцию. По его словам, ледяную кристаллическую эссенцию очень трудно найти. Это чрезвычайно ценный материал, даже в пределах домена небесных границ. Клан Ли послал группу своих воинов сюда, на этот раз чтобы сообщить нам, что они собираются добывать ледяную кристаллическую эссенцию из этих залежей. Мы давно обнаружили эту жилу, и мы добывали из нее ледяные кристаллы для культивирования. Мы просто не знали о существовании ледяной кристаллической эссенции. Тем не менее, члены клана Лэй ясно дали понять, что мы должны вывести наших учеников из этой шахты как можно скорее, чтобы они могли забрать ее в свое распоряжение. Сейчас наши старейшины ведут переговоры с представителями клана Лэй. Сюань Юэ стиснула зубы, когда говорила эти слова. По-видимому, она была возмущена бандитскими действиями клана Лэй. «Снова клан Лэй», — пробормотал Нитянь, нахмурив брови. Однако он не знал, как ее утешить. Даже Небесный дворец стал молчаливым и покорным слугой клана Лэй. Что могла сделать секта Ледяного павильона? Он подозревал, что секта Ледяного павильона также решит сдаться и позволить клану Лэй забрать их шахту, чтобы избежать конфликтов с ними. В конце концов, у клана Лэй был эксперт стадии домена пустоты, и они обладали поддержкой секты Божественного Пламени. Все секты домена падающих звезд присмыкались перед ними. Сюань Юэ, казалось, думала о чем-то другом, и поспешно сказала: «Кроме того, ты должен держать свое возвращение в секрете, старший брат Не. Не позволяй воинам из клана Лэй узнать о своем возвращении. Они уже слышали, что ты и Чжао Шаньлинг забираете самое ценное и награбленное. По словам моего брата, они искали вас двоих. Кажется, у них большой интерес к разрушенной кристальной пушке. Секты воинов Ци в домене небесных границ не похожи на нас. Многие из них имеют тесные связи с аутсайдерами. Я считаю, что они планируют обменять эту потрясающую кристальную пушку у фантомов на материалы, в которых они нуждаются. Так что тебе лучше держаться подальше от них. Я также слышала, что они проявили большой интерес, узнав о твоей особой связи с древним дворцом фрагментарных звезд. Они отправились исследовать три основных пространственных разлома в измерении небесного пламени, измерении таинственных небес и измерении тысячи отклонений, наряду с высокими горными вершинами, окружающими их. Даже их эксперту стадии домена пустоты не удалось обнаружить ничего ценного в них, поэтому они могли только приостановить это дело. Однако, если они каким-то образом узнают о твоем возвращении, они определенно попытаются поймать тебя и заставить рассказать им о секретах древнего дворца фрагментарных звезд. Сюань Юэ продолжала и рассказала Нитиню почти все, что касалось именно его. От нее Нитянь узнал, что Донг Ли и Донг Байджи уже перешли на мировую стадию. Цинь Янь и многие другие избранные из основных сект также достигли значительного роста в течение этих 4 лет и вошли на мировую стадию. Тем не менее, все их секты были сломлены, столкнувшись с кланом Лэй. Все они привыкли доминировать в своих измерениях. Никогда бы они не подумали, что они опустятся до того, что им придется цепляться за другую секту и отдавать ежегодную дань. Многие секты, включая Небесный дворец, были очень недовольны прибытием клана Лэй и секты Божественного пламени. Их разговор продолжался долгое время, прежде чем Сюань Юэ получила сообщение через свой звуковой камень, говоря, что люди из клана Лэй покинули штаб-квартиру секты Ледяного павильона. Тем временем, она узнала, что после длительных переговоров, Цань Цунь в конце концов уступил клану Лэй и согласился вывести своих учеников из шахты. Юэ Сюань в отчаянии опустила голову, получив такое известие. Затем она сопроводила Нитяня обратно в их штаб-квартиру на острове. В то же время Цань Цунь получил сообщение Сюань Юэ, узнав о возвращении Нитяня. Поэтому он принял Нитяня и повел его к Цзунь Чжэню. После того, как Нитянь выразил причину своего прихода в секту Ледяного павильона, Цзунь Чжэнь немедленно активировал портал и лично отвел Нитяня в штаб-квартиру Духовного Кондора в измерении Вечной Мерзлоты. К удивлению Нитяня, штаб-квартира Духовного Кондора находилась в благословенной земле, окруженной тихими покрытыми льдом горами, где, судя по всему, круглый год была весна. Глава 674. Властелин всех миров. Глава 674. После выхода из портала с Нитянем, Цзунь Чжэнь сказал, это штаб-квартира Духовного Кондора. Нитянь был удивлен, обнаружив себя в горной долине, наполненной энергией и жизненной силой. В долине было много травяных садов, в которых работали многие молодые мужчины и женщины стадии Великого Неба. Они либо собирали травы, либо строили дома из дерева. Небольшой ручей, который содержал богатую древесную энергию, тихо протекал мимо травяных садов. Когда он и Цзунь Чжэнь вышли из портала в центр горной долины, они оказались перед несколькими соломенными коттеджами. С крыш коттеджей свисали свежие виноградные лозы. Он поднял глаза и увидел, что сверкающие снежинки, падающие с неба, были остановлены и растоплены каким-то барьером. Многочисленные магические символы можно было увидеть на магическом куполе, который окутал всю горную долину. Нитянь глубоко вздохнул и сразу почувствовал себя отдохнувшим. Именно тогда он понял, что это место пышет энергией. Помимо этого здесь также было большое количество древесной энергии, благодаря чему это место благоухало и было окутано растениями. Молодые парни и девушки разговаривали и смеялись, как будто они не имели ни малейшего представления о великих изменениях, которые произошли во внешнем мире. Многие из них слегка кивали, увидев его и Цзунь Чжэня, но никто не бросился их приветствовать. Недалеко от них на древнем пышном дереве можно было увидеть коричневого кондора. Он лениво расчесывал свои коричневые перья. Время от времени он хватал когтями гроздья винограда и бросал их себе в рот. Кондор уже давно заметил Цзунь Чжэня. Казалось, птица была наделена незаурядным интеллектом. В то время как Нитянь оглянулся, на лице Цзунь Чжэня появилась слабая улыбка. При этом его лицо оставалось холодным, а сам он кивнул Кондору и сказал с уважением: «Давно не виделись, лорд Кондор». Кондор холодно фыркнул и сказал: «Что ты здесь делаешь, малыш?» Нитянь застыл в ужасе. Он видел довольно много духовных зверей по всему домену падающих звезд, включая очень умного грозового зверя его мастера. Однако он никогда не встречал духовного зверя, который мог бы говорить на человеческом языке. «Мы здесь ради Хуаму, лорд Кондор», — ответил Цзунь Чжэнь. «Малыша Хуа здесь нет. В последнее время мне помогает малыш Лу». Кондор звучал довольно высокомерно. «Ты нашел мне какую-нибудь красивую птичку, малыш?» Цзунь Чжэнь почувствовал себя неловко. В этот самый момент Лу Юаньси вышел из одного из коттеджей. «Нитянь!» — воскликнул он с радостью на лице. «Как ты здесь оказался?» Нитянь почтительно поклонился. «Приветствую, старейшина Лу!» Кондор казался недовольным, когда он крикнул резким голосом. «Эй, ты с фамилией Не, ты еще не поздоровался со мной!» Цзунчжэнь поспешно бросил на Нитяня многозначительный взгляд, сигнализируя ему сделать то, о чем попросил его Кондор. Нитянь слегка усмехнулся, сжал руки и сказал с притворным уважением. «Приветствую тебя, лорд Кондор!» «Хэмэмэмэм!» Кондор щелкнул своим пернатым коричневым крылом в сторону Нитяня, как будто он был наконец-то удовлетворен, а затем сказал. «Я слышал, как малыш Хуа и другие говорили о тебе. Похоже, ты действительно хорош. Но в следующий раз, когда придешь на мою территорию, лучше принеси мне красивых птичек и вкусные фрукты». Стоя в стороне, Лу Юаньси выглядел смущенным и объяснил Нитяню. «Лорд Кондор был хорошим другом нашего основателя с самого детства. Затем, после того, как наш основатель прорвался на стадию домена пустоты и получил возможность путешествовать по звездной реке, он покинул домен падающих звезд, чтобы исследовать безграничную вселенную и больше не возвращался. Этот бессердечный ублюдок, должно быть, уже умер», — сказал Кондор. «Я жалел его, когда он был молод, и заботился о нем. Он, однако, бросил меня, как только он перешел на стадию домена пустоты, оставив поколение учеников мне. Между тем, вы все оказались такими разочарованиями». С горькой ненавистью, Кондор ругал основателя всю фракцию и жаловался, что Лу Юаньси и все остальные были плохими учениками. Лу Юаньси криво улыбнулся и несколько раз кивнул, чтобы согласиться с этим. Это старый друг основателя духовного Кондора. Нитянь вдруг понял, почему этот Кондор пользовался таким уважением и высоким статусом в организации. «У меня сейчас нет с собой красивых птичек, лорд Кондор». С этими словами он усмехнулся и достал несколько духовных яблок из своего кольца владения. Он передал их Кондору и сказал: «Но я надеюсь, что вам понравятся эти яблоки». Кондор бросил зеленые фрукты себе в рот, а затем сказал, выглядя довольным: «Хаэм, здорово, ты намного умнее малыша Цзуня. Духовные яблоки шестого уровня действительно хороши. Эти духовные плоды были получены от эксперта в стадии измерения души, которых он убил в особом измерении мастера духа пустоты. Все они имели большую ценность». С сонными глазами Кондор щелкнул крылом, сигнализируя ему идти. «Самое время мне немного отдохнуть. Ты можешь найти другое место для разговора, чтобы не мешать мне спать». Когда он щелкнул своим крылом, Нитянь заметил, что несмотря на то, что это был простой щелчок, духовная ци во всей горной долине, казалось, прошла через тонкие изменения. Услышав эти слова, Лу Юаньси выглядел так, словно был освобожден от смертной казни. Без каких-либо колебаний он взял Нитяня и Цзунчжэня в свой коттедж культивирования. Закрыв за ними дверь, Лу Юаньси сказал извиняющимся тоном: «Лорд Кондор всегда проявлял большой интерес к людям, которых он не встречал ранее. Наш основатель сказал нам, что чрезвычайно важно позаботиться о лорде Кондоре. Без лорда Кондора не было бы фракции, а сам основатель не перешел бы на стадию домена пустоты. Однако, поскольку путешествовать по звездной реке было бы очень опасно, наш основатель не был уверен, что сможет обеспечить безопасность лорда Кондора, если возьмет его с собой. Он улизнул и оставил лорда Кондора здесь. За это лорд Кондор проклинает его уже много лет». После краткого объяснения происхождения Кондора, выражение лица Лу Юаньси стало серьезным, и он спросил Цзунчжэня: «Вы согласны с условиями клана Лэй?» Цзунчжэнь молча кивнул. Лу Юаньси вздохнул: «Так я и думал. В конце концов, клан Лэй имеет беспрецедентную силу и секту божественного пламени за спиной. Мы связаны по рукам и ногам». «Где дядя Хуа, старейшина Лу?» — спросил Нитянь. «Он сейчас в измерении раскола пустоты», — сказал Лу Юаньси. «Чжэнь Хуэйлань пытается перейти на стадию измерения души». Хуэму волновался, что что-то может пойти не так, поэтому он пошел туда, чтобы охранять ее. «Кстати, куда ты ушел с Чжао Шаньлингом?» «Какая-то зона космического разрушения», — ответил Нитянь. Оба глаза Лу Юаньси и Цзунчжэня расширились, как Лу Юаньси спросил: «Он вернулся?» «Да», — ответил Нитянь. Лу Юаньси и Цзунчжэнь, по-видимому, очень интересовались встречами Нитяня в зоне космического разрушения. Тем не менее, они знали, что Хуэму был тем, кому Нитянь действительно доверял, поэтому они подавили свое любопытство и похоронили вопросы в своих сердцах. Нитянь достал разбитую кристальную пушку из своего кольца и положил ее на землю. «Это та самая пушка. Я пообещал дяде Хуа, что отдам каждую из трех частей духовному кондору, клану Донг и фракции инструментариев. Решайте сами, какую часть оставить себе». Экстаз наполнил лицо Лу Юаньси, и он не мог не воскликнуть: «Кристальная пушка». Затем он глубоко взглянул на Нитяня и сказал: «Большое спасибо. Я сообщу об этом Цибайлу и Донг Ванглингу, и мы посмотрим, сможем ли мы вместе починить ее». После короткой паузы выражение его лица стало серьезным, и он добавил: «Тебе лучше остаться здесь». Клан Лэй проявил большой интерес к пушке и фрагментарным звездным меткам, которые ты получил во время испытания небесных врат. Боюсь, они захотят выбить из тебя всю информацию. Если ты не хочешь, чтобы твоя семья и измерение небесной пламени оказалось в беде, я предлагаю тебе остаться на время. Мы можем подождать прибытия людей из секты божественного пламени. Тогда мы сможем действовать наверняка». Сун Чжэнь подхватил: «Правильно, Нитянь, тебе лучше пока не попадаться им на глаза. Когда прибудут люди из секты божественного пламени?» — спросил Нитянь. «Я не уверен», — честно сказал Лу Юаньси. «Но согласно информации, которую мы собрали, эксперт стадии домена пустоты из клана Лэй плывет на своем древнем звездолете по звездной реке в поисках мертвых миров, чтобы создать порталы, которые сформируют путь между доменом небесных границ и нашим доменом. Как только путь будет проложен, люди из секты божественного пламени придут в домен падающих звезд». Нитянь задумался на некоторое время, прежде чем наконец сказать: «Хорошо, я останусь здесь и посмотрю, что будет дальше». Лу Юаньси облегченно вздохнула и сказал: «Не волнуйся, у нас есть ветви в каждом измерении домена падающих звезд. Мы будем пристально следить за всем происходящим. Я дам тебе знать, как только мы получим известие о чем-либо, что касается тебя». Нитянь кивнул: «Это было бы замечательно. Большое спасибо». Затем ему показали его временную резиденцию, где он начал готовиться к своему прорыву на мировую стадию. Глава 675. Властелин всех миров. Глава 675. Узнав, что в измерении небесного пламени все было хорошо, и что его семья все еще в безопасности, Нитянь, наконец, успокоился и решил остаться. Лу Минфи был основателем духовного кондора. Он был праотцем рода, из которого вышел Лу Юаньси. Он построил великий барьер, чтобы защитить всю горную долину, прежде чем отправиться исследовать звездную реку. По словам Лу Юаньси, даже эксперт раннего этапа стадии домена пустоты из клана Лэй не сможет ощутить существование их штаб-квартиры до тех пор, пока этот барьер будет активирован. По этой причине точное местоположение штаб-квартиры духовного кондора было загадкой для большинства людей. Пока Нитянь культивировал в уединенной открытой местности в долине, он обнаружил, что таинственный барьер не останавливает звездный свет. Поэтому, когда он использовал заклинание фрагментарных звезд, цветок девяти звезд, который укоренился в нижней части его вихря звездной энергии, продолжал поглощать звездную энергию и расти. Благодаря цветку девяти звезд, эффективность расширения его вихря звездной энергии значительно улучшилась. Теперь, когда обновление его вихрей духовной энергии, огненной и древесной энергии было завершено, все, что ему было нужно, это чтобы его вихрь звездной энергии был улучшен, и тогда он будет готов к следующему прорыву. Тогда, при правильном просвещении или возможности, он сможет продвинуться на мировую стадию. У него было чувство, что как только он перейдет на мировую стадию и преобразует свою психическую энергию в энергию души, он сможет раскрыть то, что древний дворец фрагментарных звезд оставил под запретной областью в измерении раскола пустоты. Возможно, к тому времени он также сможет получить духовный инструмент воздушного транспорта и два свитка, которые, казалось, имели связи с сектой и не сектой Яни с трех высоких горных вершин в измерении тысячи отклонений. И Хуаму, и Чжао Шаньлинг считали, что поскольку древний дворец фрагментарных звезд решил открыть небесные врата и выбрать их преемника в домене падающих звезд, они, должно быть, оставили что-то для своего преемника. Это что-то вполне может быть средством, с помощью которого он сможет покинуть домен падающих звезд и посетить штаб-квартиру древнего дворца фрагментарных звезд. Его мастер, Ву Цзи, подозревал, что причина, по которой Нитянь, который уже получил три фрагментарные звездные метки, все еще не мог выйти за пределы домена падающих звезд, заключалось в том, что древний дворец фрагментарных звезд не закончил его тестирование. Если бы он смог накопить достаточно сил и сделать последовательные прорывы без их помощи, то они бы полностью признали его и в конце концов показали бы ему способ покинуть домен падающих звезд. Он считал, что продвижение на мировую стадию было ключом к проникновению в глубины Земли под запретной зоной и получению того, что оставил ему древний дворец фрагментарных звезд. Поэтому Нитянь проводил день и ночь за культивированием. Он даже использовал дополнительные звездные камни, чтобы улучшить свою эффективность. За это время он приобрел некоторую информацию через духовный кондор. Люди из клана Лэй все еще путешествовали среди девяти измерений в домене падающих звезд, собирая данные о духовных материалах с помощью своих специальных инструментов. Они обнаружили множество жил драгоценных минералов в измерении небесного пламени, измерении тысячи отклонений, измерении сотни битв и других измерениях. Некоторые из них уже использовались местными воинами, в то время как другие были обнаружены впервые. Сразу после их открытий клан Лэй утверждал, что они содержали редкие минералы, такие как ледяная кристаллическая эссенция, секта Инь, секта Янь, фракции из измерения сотни битв, и многие другие секты все приняли такое же решение, как секта ледяного павильона, и отказались от своего права на эти шахты. Не только это, но члены клана Лэй и воины секты Грозовой горы делали все, что им нравилось, и где им нравилось. Было совершено множество преступлений. Тем не менее, многие крупные секты, включая Небесный дворец, решили молчать и терпеть их. Вскоре после этого, Нитянь узнал через духовный кондор, что Сяи, казалось, достиг своего рода соглашения с кланом Лэй. Он был готов присоединиться к секте Божественного Пламени вместе со всеми членами секты, когда секта Божественного Пламени прибудет в домен. В свою очередь, люди из клана Лэй пообещали ему, что, так как он практиковал заклинание пламени, он, скорее всего, завоюет благосклонность секты Божественного Пламени и будет вознагражден должностью старейшины секты Божественного Пламени. Если бы Сяи, который уже перешел на поздний этап стадии измерения души, мог на самом деле стать старейшиной секты Божественного Пламени, то он был бы в состоянии изучить еще более глубокие заклинания пламени и получить доступ ко всем видам драгоценных материалов, которые ему понадобятся, чтобы перейти на стадию домена пустоты.